Следствие ныне принятые методы обучения можно видеть весной на площадях. Солдат после всех вытяжек и растяжек, повторяемых несколько раз в день, по 2 часа на прием, идет в казармы, как разбитая на ноги лошадь. Присоединяя к этому дурное лечение содержания солдат в госпиталях, из отчета армии за 1837 год видно, что в госпиталях умирает 15-й человек, а в лазаретах 28-й. Надо удивляться, что не половина войска ежегодно уничтожается. Люди тысячами гибнут без ропота, но и без славы. А народ беспрестанно истощается рекрутскими наборами, повинностью самой тягостной и разорительной. Она, выбирая из семейства лучших людей, приводит в бедность и семейство, и государство, теряющее производительные силы без пользы и славы для себя. И для чего эта огромная армия, когда она исчезает от болезни, когда она, можно сказать, сделает благосостояние государства без славы и пользы для империи? Огромность армии есть выражение не силы, но бессилия государства, которого крепость и могущество заключаются в духе народном, в его преданности и любви к правительству. Эта истина доказана веками. Она подтверждена и борьбой Испании с Наполеоном, и нашим славным 1812 годом. В настоящем же положении финансов в России эта громада войск имеет гибельное последствие. Она, истощая источники жизни общественной, препятствует всякому улучшению. Бессрочные отпуски. Ежели спросят, какое учреждение в России имеет более революционных начал, можно без обиняков сказать «бессрочные отпуски» в том виде, в каком они существуют у нас. Бессрочные отпуски должно рассматривать трояко, как гражданское и политическое учреждение, и как материальный состав армии. В гражданском отношении они усугубляют бедность народную. Ибо селения, которым принадлежат бессрочные, обязаны платить за них повинности и еще кормить этих трутней. Окружающее ваше императорское величество, желая ни пользы государственной, ни прочной истинной славы вашей, славы, основанной на настоящем и будущем благе народа, но сохранение своих ничтожных выгод, средства своего пресыщения представляют все или в превратном, или в утешительном виде. Почему говорят и даже печатают о каком-то поселении бессрочно отпускных? Но, видя своими глазами, я могу сказать, что они бродят по земле русской, как бедуины по степям Азии. Летом, в самую рабочую пору, когда каждый из поселян занят тяжкими трудами, на больших трактах, на проселочных дорогах встречаешь одних бессрочных отпускных. Они переходят из села в село, где храмовые праздники и трехдневное пьянство. Не только не видать поселившихся, но на вопрос мой крестьянам, почему они не приучают их к работам, я получил в ответ: «Бог весть, что они за люди, и отцы-то родные выгоняют их из дома. Работать не хотят, говоря, мы, дескать, служивые, нам стыдно возиться с сахой. А где кормить их, когда и для своих ребятишек нет хлеба?» Не спорю, есть и поселившиеся, но, думаю, едва ли и 5000 человек на 150 тысяч. Что же это такое? Едва заметная капля в море. Обращаясь к разрешению вопроса политического, надо сознаться, что в будущем бессрочно отпускные будут причиной важных беспорядков и потрясений государственных. Человека, не привязанного к обществу, ни собственностью, ни семейными связями, бродящего без труда и цели, легко увлечь к беспорядку. Наш век отличается гибельным стремлением к неспровержению самых святых истин. Следовательно, издавая постановление, необходимо соображать сим направлением века и по возможности ему противоборствовать.